София схватила плащ и направилась к двери, не отвечая подруге, проводившей ее словами. «Любовные истории всегда хорошо кончаются, но только не у меня». «Уймись ты!» — не вытерпела София. «Я понятия не имею, о чем ты толкуешь». «Знала бы ты моего прежнего бойфренда, то понимала бы, что такое ад. Ладно, хорошего тебе вечера». Рен водрузила горшок с кувшинкой на столик на одной ножке и, полюбовавшись, им пробормотала. «Гандится!» Бросив взгляд на свое отражение в зеркале, она торопливо привела в порядок седые волосы и подкралась к двери, чтобы просунуть в нее голову и шепотом предупредить Лукаса, расхаживающего взад и вперед по тротуару. «Она идет!» Шаги Софии заставили ее отскочить от двери. София подошла к сиреневому Бьюику, на крышу которого опирался Лукас. «Зачем вы приехали? Чего вы хотите?» «Второй попытки». «Хорошего впечатления со второй попытки не создать. Сегодня вечером я был бы рад доказать вам, что вы ошибаетесь». «Почему?» «Потому что». «Кратковато для ответа». «Потому что сегодня я опять побывал в Сусалито». Впервые он показывал, что уязвим. «Я не хотел, чтобы наступила темнота», — продолжил он. «Хотя нет, дело сложнее. Не хотеть всегда было мне свойственно, но здесь произошло наоборот. Впервые я именно захотел». «Чего вы захотели?» «Видеть вас, слушать вас, говорить с вами». «Может быть, еще чего-нибудь? Найти доводы, которым я могла бы поверить?» «Позвольте мне пригласить вас поужинать, не отказывайтесь. Я не голодна», — ответила она, пряча глаза. «Вы никогда не бываете голодны, просто я не все еще сказал». Он распахнул дверь машины и с улыбкой закончил. «Я знаю, кто вы». София посмотрела на него и села в машину. Матильда перестала отгибать край занавески. В эту же секунду то же самое произошло с занавеской на окне первого этажа. Машина унеслась по безлюдной улице. Под мелким осенним дождиком они ехали молча. В этот раз Лукас не гнал. София смотрела в окно, пытаясь отыскать в небе ответы на свои вопросы. «С какого времени вы это знаете?» — спросила она. «Уже несколько дней», — нехотя ответил Лукас, потирая подбородок. «О, час от часу не легче, и все это время вы помалкивали». «Как и вы тоже ничего не говорили». «Я не умею врать». «А я не запрограммирован на то, чтобы говорить правду». «Как не заподозрить, что вы все подстроили, что с самого начала мной манипулировали?» «Не надо себя недооценивать. И потом, не исключено, что все было наоборот, для этого существуют все предпосылки. Теперешняя ситуация это только подтверждает». «Какая ситуация?» «Это ваша мягкость, такая странная, неотразимая. Вы и я в этой машине, едущей неизвестно куда». «Что вы замышляете?» — спросила София, растерянно провожая взглядом торопящихся по мокрым тротуарам прохожих. «Не имею ни малейшего понятия. Наверное, оставаться рядом с вами. Прекратите!» Лукас ударил по тормозам, машину поволокло по мокрому асфальту к светофору, под которым она замерла. «Я проскучал всю ночь и весь день, тоскую, я решил прогуляться в Сусалито, но и там... Мне вас не доставало, какое упоительное чувство. Вы не знаете истинного смысла этих слов. Раньше мне были ведомы только их антонимы. Брось свои ухаживания». «Наконец-то! Как я мечтал, чтобы мы перешли на «ты».